На следующее утро Роберт и Карлос свернулись в экспертно-криминалистический отдел. Доктор Уинстон позвонил им примерно в 10 часов, после того, как закончил вскрытие новой жертвы. Он хотел, чтобы оба детектива первыми услышали о результатах. Тело Джорджа Слейтера покоилось на металлическом столе у дальней стены. Белая простыня покрывала его ниже талии. Большинство его внутренних органов были вынуты, взвешены и выложены на специальный поднос. Доктор Уинстон впустил двух детективов в подвальную комнату и оставил ждать у двери, пока заканчивал анализировать крохотный кусочек человеческой ткани. «В общем, в одном можно быть уверенным. Наш убийца очень изобретателен», — сказал доктор Уинстон, поднимая взгляд от микроскопа. Только тогда Роберт понял, какой усталый вид был у доктора Уинстона. Его редеющие волосы выглядели всклокоченными, лицо опухшим, а глаза изможденными. «Значит, он жертва убийцы?» — спросил Роберт, показывая на мертвенно-бледное тело на столе. «Нет никаких сомнений. Нашего убийцы?» «О да, если только кто-то не прознал про это», — сказал доктор, подходя к телу, а за ним шли оба детектива. Он поднял голову жертвы примерно на ладонь над поверхностью стола. Роберт и Карлос одновременно наклонились, чуть не столкнувшись головами. И глазам предстал давно знакомый знак. «Понятно, это опять тот же убийца», — сказал Карлос, выпрямляясь. «Значит, это все чепуха насчет того, что он умер от какой-то болезни». «Нет, не чепуха. Именно болезнь его и убила». Растерянность и раздражение усилились на лице Карлоса. «Вы когда-нибудь слышали о гноеродных стрептококках?» «О чем?» «Похоже, что нет. А о золотистом стафилококке?» «Да, доктор, медицинские термины входят в мой повседневный лексикон». Саркастический тон Карлоса заставил Роберта коротко улыбнуться. «О чем вы таком говорите?» «Кажется, о бактериях», — сказал Роберт. «В точку, Роберт. Подойдите сюда, я вам кое-что покажу». Доктор Уинстон секунду искал слайд в небольшом переносном архиве, потом вернулся к столу с микроскопом. «Взгляните», — сказал он, кладя слайд на предметный столик. Роберт придвинулся ближе, наклонился и приложил глаза к окуляру. Потом он покрутил ручку фокуса и несколько секунд рассматривал слайд. «Что вы мне показали, док? Я вижу только каких-то червячков, которые вертятся, как безголовые петухи». «Дай посмотреть», — сказал Карлос, взволнованный как школьник, и жестом попросил Роберта опустить его к микроскопу. «Точно! Я вижу то же самое», — отозвался он, посмотрев на слайд. «Эти червячки — гнойный стрептококк, мои дорогие студенты», — сказал доктор Уинстон, принимая профессорский тон. «А теперь посмотрите на это!» Он достал еще один слайд из архива и положил его вместо первого на предметный столик. На этот раз Роберт увидел зеленые кружочки, которые двигались гораздо медленнее, чем до этого червячки. После Роберта на них быстро взглянул Карлос. «Да и что? Теперь зеленые кружочки. А это золотистый стафилококк. Мы что, похожи на студентов биологии? Разговаривайте с нами на человеческом языке». У Карлоса не было настроения играть в игрушки. Доктор Уинстон потер глаза тыльной стороной правой ладони. Он подтянул стул и сел, положив правый локоть на стол с микроскопом. «На первом слайде, который вы видели, бактерии, похожие на червячков, — это гнойный стрептококк. Стоит ему только оказаться в человеческом теле, как он тут же выделяет разрушительные токсины. Например, один из этих токсинов вызывает скарлатину». «Но он же умер не от скарлатины, док. Симптомы совсем не те», — возразил Роберт. «Терпение». Роберт всплеснул обеими руками в воздухе, как бы говоря, «я сдаюсь». «Другой токсин, который может выделить стрептококк, вызывает некротизирующий фасцит». «Это что еще такое?» — сказал Карлос. «Это болезнь прямиком из ада», — отозвался Роберт, сурово наморщив лоб. «Болезнь, поедающая тело». «Да, так ее обычно называют», — согласился доктор Уинстон. «Погодите, погодите», — сказал Карлос, обеими руками показывая букву «Т», знак, что ему требуется тайм-аут. «Я правильно расслышал?» Ты только что сказал «болезнь, поедающая тело». Доктор Уинстон кивнул, но прежде чем он успел что-то сказать, Роберт начал объяснение. Ее действительно часто называют такими словами, но на самом деле это не совсем верно, потому что вызывающие ее бактерии не поедают плоть. Это редкая болезнь. Воспаление в глубоких слоях кожи и подкожных тканях. Происходит быстрое разрушение кожи и мышц из-за выделения токсинов, и в целом создается такое впечатление, будто больного что-то поедает изнутри. Карлос содрогнулся и отпрянул от микроскопа. «Откуда ты это знаешь?» — спросил он Роберта. «Книжки читаю», — ответил тот, пожав плечами. «Очень хорошо, Роберт», — сказал доктор Уинстон с улыбкой, а потом начал объяснение с того места, на котором остановился Роберт. «Сначала у больного появляются симптомы гриппа, быстро переходящие в сильную головную боль, резкое понижение давления и тахикардию. Затем на коже начинают развиваться большие, чрезвычайно болезненные, наполненные гноем нарывы и сыпь, как от солнечного ожога. Затем у больного начинается токсический шок, он периодически то теряет сознание, то приходит в себя. Состояние ухудшается молниеносно. И затем... затем наступает смерть». Карлос и Роберт посмотрели на труп. Все нарывы на нем лопнули, оставив сухие, покрытые струпьями болячки. С 2004 года начала все чаще появляться редкая, но даже еще более тяжелая форма заболевания, и в большинстве своем эти случаи зарегистрированы здесь, в Калифорнии, продолжал доктор Уинстон. Было установлено, что в этих случаях болезнь вызывал штамм золотистого стафилококка и гораздо более сильный штамм. «Это те, что были на втором слайде, которые вы нам показали, зеленые круглые штуки». Доктор Уинстон кивнул. «Я помню эту историю», — сказал Роберт. «Она не привлекла большого внимания журналистов. Прошла где-то на последних полосах газет». Доктор Уинстон встал и подошел к столу, где лежал труп. Карлос и Роберт следили за ним глазами. «Бактерии выделяют токсины, размножаясь. А размножаются эти микроскопические мерзавцы, как мартовские кролики. За несколько часов они могут удвоиться в числе. Чем больше бактерий, тем больше токсинов они производят, тем быстрее и мучительнее смерть». «Неужели это невозможно вылечить?» — спросил Карлос. «Возможно, если обнаружить болезнь вовремя. Но это редко удается, так как бактерии размножаются очень быстро». «И как этим можно заболеть? Как бактерии попадают в тело?» «Как это ни странно, но бактерии часто живут на коже или в носу у совершенно здорового человека». Карлос зажал нос обеими руками, как будто хотел высморкаться. Роберт не удержался и засмеялся. «Они находятся в спящем состоянии», — улыбаясь, сказал доктор Уинстон. «Но бактерии могут и легко попасть в открытую рану. Иногда ими можно заразиться в больнице от инфицированных хирургических ран». «Да, вы меня утешили», — пошутил Карлос. «Некротизирующий фасцит — одна из самых быстро распространяющихся инфекций, известных человеку. Обычно требуется всего от 3 до 5 дней, чтобы пациент перешел от первых симптомов к предсмертной стадии. Что касается нашей жертвы, то, как вы оба наверняка уже догадались, убийца сделал ему укол и ввел в кровь бактерии стафилококка золотистого». В комнате воцарилось жуткое молчание. Что еще способен выдумать этот убийца? «Но собачьи бега были всего 2 дня назад. Как могло заболевание развиться так быстро?» — спросил Карлос, качая головой. «Собачьи бега?» — доктор Уинстон вопросительно сдвинул брови. Карлос махнул рукой. «Долго объяснять, док». «В общем, как я уже сказал, бактерии размножаются очень быстро, и чем их больше, тем губительнее вред, который они приносят. Нашей жертве ввели огромное количество бактерий прямо в кровоток. За 10-12 часов болезнь успела бы его убить». Доктор Уинстон подошел к подносу с органами. «Его почки и печень разрушены на 35%. Также наблюдаются значительные поражения сердца, кишечника и пищевода. И это объясняет, почему он харкал кровью. Когда мы нашли его в парке, у него было очень сильное внутреннее кровотечение. Вероятно, это были последние усилия его организма побороть смерть. У Карлоса исказилось лицо, когда он вспомнил произошедшее в парке. «Есть еще кое-что», — продолжал доктор. «Что именно?» «У жертвы поломаны ногти на обеих руках, как будто он отчаянно царапал поверхность деревянного ящика». «Щепки под ногтями», — заключил Роберт. «Да, занозы под обломками ногтей и на кончиках пальцев». «Какое дерево?» — взволнованно спросил Карлос. «Обычная сосна. Ее очень легко найти. Убийца мог заколотить его в обычный одежный шкаф». «Зачем убийце надо было это делать, если он уже ввел жертве бактерии, и смерть была неминуема?» — заинтригованно спросил Карлос. «Чтобы насколько возможно ускорить процесс», — первым ответил Роберт. Карлос насупился. «Сердце начинает работать сильнее, когда человек паникует. Оно быстрее накачивает кровь и тем самым быстрее разносит бактерии по организму». «Верно», — кивком подтвердил доктор Уинстон. «А как легко заставить человека паниковать? Закрыть его в деревянном гробу? По-моему, это самая удачная идея». «Этот убийца умеет убивать лучше, чем кто-либо, с кем мне доводилось встречаться», — сказал доктор, глядя на мертвое тело. «Значит, если бы мы явились в парк раньше», — спросил Карлос, — «это не имело бы никакого значения. Участь нашей жертвы была решена в тот момент, когда убийца ввел ему бактерии», — сказал Роберт. «Все это было частью его плана. Он ничего не отдает на волю случая». «Как можно найти эти бактерии? Откуда убийца мог их взять?» Доктор Уинстон и Роберт понимали, к чему ведет Карлос. Убийца должен был иметь доступ к бактериям, может быть, в больнице или в лаборатории. Они могли проверить сведения о посетителях и работниках и, возможно, найти какую-то зацепку. «Не забывай, Карлос, это бактерия, которая размножается очень быстро, и это значит, что убийце нужны были лишь несколько капель зараженной крови. Никто бы ее не хватился, и никто бы о ней не заявил». «Да, но разве нельзя сузить круг подозреваемых до работников лаборатории, которые работают с этими бактериями, и начать с них?» «Тогда придется проверять, пожалуй, каждую больницу и лабораторию в стране», — сказал доктор, разбивая надежды Карлоса. «Культивировать бактерии и создать из нескольких капель инфицированной крови смертельную инъекцию, которая была введена нашей жертве, также очень просто. Это очень умное убийство, но совсем нетрудное в исполнении, если точно знать, что делать». «Почему убийца не подождал, пока жертва умрет, как во всех остальных случаях?» — спросил Карлос. «Чтобы шокировать нас», — сказал Роберт спокойным голосом. «Человек, умирающий от некротизирующего фасцита, — это мощный образ, способный выбить из равновесия. Лопающиеся волдыри, из которых вытекают слизь и гной, кровотечение из глаз, носа, ушей, десен жертвы, гнилостный запах, быстрая и неминуемая смерть — это его спектакль. Он делает шоу. К тому же оно должно еще более тяжким грузом лечь на мою совесть. Он хотел, чтобы я увидел, к чему привел мой неправильный выбор на бегах». «Да что вы все время говорите о бегах?» — спросил доктор с озадаченным видом. Роберт быстро объяснил ему, в чем было дело, как они чуть было не спасли жертву. «Вы думаете, убийца на самом деле отпустил бы его, если бы вы выбрали верный номер?» «Я в этом не уверен», — сказал Роберт, покачав головой. Последовало неловкое молчание. «Что он себе оставил?» — спросил Карлос, потирая подбородок. — «Что вы имеете в виду?» Доктор Уинстон сомневался, правильно ли он понял. — «Вы раньше говорили, что убийца всегда удаляет часть тела у жертвы и оставляет себе вроде трофея». — «А, да». Доктор поднял белую простыню, открывая паховую область трупа. — «О, Господи!» Карлос прижал обе руки к рту. Он знал, что это было сделано, пока жертва была еще жива. Прошло полминуты, прежде чем Роберт заговорил. «Позвольте мне высказать догадку. Криминалисты снова ничего не нашли в машине, верно?» «А!» — ответил доктор, поднимая правый указательный палец и торжествующе улыбаясь. «Они нашли прядь волос, и она принадлежит не жертве».